между нами спор ужасный, и бурно речь гостей текла. Когда ты к нам с улыбкой ясной, с приветным взором подошла, вдруг спор замолк, прервать молчанья никто как будто бы не смел. И думал я в очарованье, здесь тихий ангел пролетел. И думал я в очарованье, здесь тихий ангел пролетел.